Глава вторая. Катя. Меня зовут Евдокимова Екатерина. За глаза Дуся. Всем понятно почему. Мне 26 лет и я безработная, без образования, зато с ребенком. Это так меня горячо любимые соседки описывают. Те, кому еще пока не нужен медик. А остальные вежливо улыбаются и кивают при встрече. И иногда даже Екатерины Михайловны зовут. А все дело в том, что с единственным фельдшером на деревне сильно не поспоришь. Кому у ребенка кашель послушать, кому давление померить, кому от желудка что-то пописать. Это все ко мне. Пожаловаться на мужа пьющего, рассказать про соседку злющую, да про невестку дурнющую. Это тоже ко мне, если очереди на прием нет. Так что я им тут гинеколог, гастроэнтеролог, флеболог, кардиолог и немного психотерапевт. А вообще-то училась я на педиатра. Вот так вот банально. Всегда хотела лечить детей. Да вот не доучилась. Причина тоже банальна. Вон она причина, в горячем душе плещется. Песни горланит. Коварные планы на будущее строит. Интересно, а какие планы строил ее отец, когда сюда приперся? Я пододвинула кресло так, чтобы сидеть напротив дивана, закинула ногу на ногу, скрестила на груди руки и смотрю на него. Думаю. Пьяным языком буровит, что я Танька. Совсем ум потерял. Или прикидывается. Я же не знаю, что с ним произошло. Как на третьем курсе расстались, так и... Любовь у нас была страстная. Самое, что ни на есть, любовная. Это сейчас я могу немного с иронией об этом говорить. А тогда? А тогда умирала. Дышать без него отказывалась. Жить не могла, спать не могла. Это была не химия. Это было просто наваждение. Я летала на крыльях от мысли, что встречусь с ним. Пела, думая о нем. Засыпала и просыпалась лишь для него. Надо дать ему должное. Он мною тоже был поглощен. Это даже стало сказываться на его учебе. И, кажется, ему выволочку сделали за это неслабую. Какая-то там история в его семье была. Та самая Танька, которой он, как ему сейчас кажется, приехал, лишь грустно качала головой, глядя на меня. Она тогда пришла и прямо сказала, что ему не дадут быть со мной. Богатая семья. Ему прочили большое будущее. Но я ж тогда не обратила на это внимания. Я же была счастливая. И однажды на каникулы даже не сразу поняла, что у меня задержка. Звонила своему любимому, да он трубку не брал. Набралась наглости и пришла к нему домой. Когда я захотела встретиться с виновником моей радости, то нарвалась опять все на ту же Татьяну. Она, отводя взгляд, сказала, что Женьки сейчас в Москве нет, а конкретно для меня больше не будет. Его срочно отправили учиться за границу, выбили квоту за счет государства для одаренных. Его действительно выделяли на курсе. Блестящий, неповторимый, подающий надежды. Уж не знаю, насколько эти надежды оправдались. Танька сунула мне в руки письмо, написанное его рукой. Точно знаю, что его. Обожала его почерк. Круглый, очень разборчивый. Шутила, что не медицинский вовсе. Он просил прощения за скорый отъезд и писал, что любит меня. Но он для науки, а не для отношений. Так и написал. Не для отношений. У меня оборвалось все внутри. Тогда от отчаяния и чего-то страшного спасло только сердечко, бившееся у меня в районе малого таза. Акушерский срок поставили уже 8 недель. А сердце у плода бьется с пятой. У ляльки моей уже 3 недели сердечко билось. Не могла я. Остановить его не могла. Замирала, жав руки на животе и рыдала. Он выбрал учебу. Помню, как целовал меня последний раз страстно. Так, что сердце замирало. Мое. Не дочкино. Поцеловал и ушел, выбрав карьеру. Ох, я и ревела. 3 суток. А потом у меня живот затянуло. Предвыкидыш. Я в гинекологию попала. И так страшно стало. Вот она со мной, во мне. У нее же сердечко бьется, и вдруг... Нет, пообещала себе, что сохраню ее во что бы то ни стало. Перевелась на общую терапию, закончила семестр, потом взяла академ. Думала, что мама поможет, но она твердо сказала. Или аборт, или ты мне не дочь. Тогда я поехала в эту деревушку. Тут папина мама жила, бабка мне вроде как родная. Но родители столько лет разведены, что я про отца и не знаю уже ничего. А с бабушкой, вот как ни странно, иногда виделись. Приехала к ней с уже заметным пузом. Она лишь молча кивнула, да на другой день повела меня к нотариусу. Дом на меня отписала. Подарственный. Когда Ляля родилась, она еще жива была. Даже помогала мне немного. Я уже поняла, что институт не вытяну. Перевелась на фельдшера, медучилище, почти все позакрывала институтской зачеткой. И в этой же деревне работать и осталась. Бабушка даже в мой фельдшерский пункт разик приходила. Радовалась. Умерла бабуля, когда Ляле 2 было. Горевала я сильно, хотя она меня за руку держала и говорила, что я сильная, я совсем справлюсь, а она свою миссию выполнила. С улыбкой умирала. Похоронила я ее со всеми почестями, да так в этом доме и осталась. Уже 5 лет моей ляльке, и уже 4-й год я тут фельдшер. Считай, своя, деревенская. Только вот этот тут что делает? «Мам!» Раздался громкий крик из старой кладовки, переделанной под ванную. «Мам, принеси полотенце!» «Ах, черт, вечно бросит в спальне! Дом не маленький, 3 комнаты. Моя, Лялькина, да большая проходная. Называем ее столовой. В общем, разбрасывать вещи есть где». «Иду!» — кричу дочери, раздраженно встаю. «Ну так и есть, вон полотенце на стуле за кроватью. Беру сразу еще и ей халат и носки». Возвращаюсь в ванную, укутываю свою белокурую радость. Волосы длинные, волнистые, красивая она вышла. Кто ко мне нормально относится, тот говорит, что вся в меня. А кто ворчит за спиной, так только и говорят: «Кого это она такая красотка?» Не обращаю внимания. Броню я отрастила за это время такую, что на любую войну хватит. Плевать я на всех хотела. У меня есть дочь, у меня есть дом, работа, у нас все хорошо. С этими мыслями я выношу ее из ванной распаренную. Трусь носом ее щеки, смеюсь, шучу, чтобы она тоже смеялась. От пары раскрасневшаяся, довольная моя лялька. Выхожу в большую комнату и вдруг слышу ошарашенное: «А вы кто? А я это где?» Выглядываю из-за плеча дочери. «Ух ты, проснулся. Быстро же он. Молодой, крепкий организм». «Привет, Луконин!» Здороваюсь ехидно. Он дергается, щурится, хмурится. И словно молнией пораженной произносит: «Катя?»